Князь Палаэль, капитан Вихрь. Снова я в карете следую в обитель знаний. Только на этот раз не из дома, а из другой обители, тоже знаний. Для продолжения обучения меня перевели из Академии магии леса в Университет магии империи. Связано это было с тем, что в Академии отсутствовали специалисты по одному из направлений темной стихии – некромантии. Но не было среди эльфов некромантов. Я первый и пока единственный. Да и в целом по темной стихии специалисты леса заметно уступали коллегам из империи. Некромантов у эльфов не было вовсе. По остальным стихиям и направлениям учебные заведения друг другу не уступали. Хотя нет, вру. По растительству и целительству эльфы на голову превосходят аналогичные направления в университете. Но как раз в этих разделах магии у меня способности либо отсутствовали, либо были минимальными. Меня отправили вместе с купеческим караваном, следующим прямо в столицу империи, город Гарен. Обычно караваны идут до приграничного города Альбион. И только в редких случаях, когда перевозимый товар очень ценный, и в Гарене его можно сбыть по более высокой цене, караваны едут напрямую в столицу империи. Купцов здесь было только трое. Перевозимый товар умещался на 4 повозках. Зато охрана, состоящая из 50 рейнджеров и 3 магов второй ступени, везла с собой целых 6, загруженных продовольствием, оружием и всякой всячиной, якобы необходимой в длительном пути. Что такого важного перевозили купцы, для меня осталось тайной. Сильно подозреваю, что весь обоз был организован с одной целью – безопасной моей поездкой до университета магии. Хотя я сейчас и сам постоять за себя смогу. С некоторым содроганием вспоминаю 3 года учебы в академии, прошедшие из того памятного тестирования, на котором маги выявили и оценили все мои способности. 3 года напряженных занятий по индивидуальной программе, составленной преподавателями специально для меня. Из нее исключили все предметы, по которым у меня не было способностей или они были минимальны. В итоге остались огненная, воздушная и темная стихии, направления ментальной и астральной магии. Каникулы сократили вдвое, а летние вовсе убрали. На мой вопрос отцу и ректору Ласилю о причинах такой форсированной подготовки, мне поведали об осложнениях во взаимоотношениях леса с человеческим королевством Ниберия, граничащим с нами на востоке. На тот момент речи о войне не шло, но аналитики предсказывали возможные военные столкновения через 10-15 лет. Наличие у леса архимага-некроманта позволяло, если и не предотвратить войну, то снизить возможные потери в ходе конфликта к минимуму. Вот уж не думал никогда, что буду представлять собой некий политический фактор. Но что есть, то есть. Впоследствии, проанализировав тот разговор, пришел к интересному выводу. Ниберия представляет собой мелкое королевство. Вооруженные силы леса, специально это узнавал, готовы в любой момент были начать боевые действия даже против империи. При этом, подчеркну, удачные боевые действия. Для победы в конфликте с Ниберией достаточно было мобилизовать силы одного, максимум 2 домов. Отсюда вывод, меня дезинформируют. Или не договаривают всей правды. Цель неизвестна. Что делать? Продолжать обучение. В будущем картина должна проясниться. С этими мыслями я начал вгрызаться в учебу. Магия, как наука для меня, выходца из другого мира, была безумно интересной. Такие вещи можно творить. Почему ее на Земле нет? Особо любопытной оказалась ментальная магия. С ее помощью можно было не только воздействовать на других, но и улучшать самого себя. Например, память. Через 1,5 года занятий, при подсказках наставников, я был счастливым обладателем, если и не абсолютной памяти, то очень близко к этому. Мог за доли секунды вспомнить нужную мне информацию в полном объеме. Сейчас уже попривык к этому, а тогда это вызывало бурю восторгов с моей стороны. Еще одним огромным плюсом была возможность разогнать свои мыслительные процессы. Не бесконечно, к сожалению, но 3 раза точно. Эти факторы позволили мне еще больше ускорить процесс обучения. Если честно, я сам тяготился своим нахождением в академии. Все-таки эльфы имеют несколько другой образ мышления. Менталитет тот же. Не факт, что у людей будет комфортно, но как-то меня тянуло посмотреть на местное человеческое сообщество. В результате упорных занятий, потребовавших от меня просто колоссальных усилий по освоению материала, по знаниям в области огненной стихии я вышел на уровень архимага. Ничего неизвестного для меня в этой стихии не было. Дальше уже можно было ваять самому, то есть двигать науку в этом направлении самостоятельно. По ментальной магии то же самое, было изучено все. Примерно через 2,5 года никак не отойду от привычных мер измерения. Наставники развели руками. Учить меня далее они не могли. Нечему было учить. Сам ректор меня поздравил, заметив, что ранее считал, что так быстро выйти на данный уровень в столь короткий срок невозможно. Другие эльфы столетиями идут к этому. С темной стихией вообще какой-то казус вышел. Я вспомнил те знания, которые считались давно утраченными, или же их никто ранее не знал, или знал, но не опубликовал. При этом остались огромные пробелы в известных знаниях. Я особо по этому поводу не расстраивался. То, что здесь известно, можно выучить. К тому же тайные знания всплывали в памяти только тогда, когда основа из общеизвестных фактов позволяла их понять. Так я и учился. Разучивал несколько простейших заклинаний из темной стихии, а память мне преподносила сюрприз в виде более сложных конструкций, выполненных путем усовершенствования разученных простейших. Для проверки таких заклинаний мне позволили под присмотром лично декана факультета темных стихий использовать местный полигон. Он представлял собой открытую площадку за академией, но внутри внешних стен, огороженную забором из каменной кладки высотой 3 метра. В забор были вложены специальные плетения, позволявшие ему выдерживать попадание магических конструкций самого разного назначения и принципа действия. Результаты испытания некоторых моих заклинаний вызвали неподдельный интерес со стороны всего эльфийского магического сообщества. 3 раза даже приезжали делегации от Высшего Совета Магов Леса. Например, показанный мною способ объединения магических конструкций в подобие одного целого, но при этом по воздействию сохраняющие изначальные характеристики, вызвал настоящий фурор. После действия Тумана Тьмы и Кольца Вечности, сконструированных таким способом, последовала минута молчания. Члены комиссии, придя в себя, попросили повторить эксперимент. После повтора последовали бурные дебаты. И неудивительно, ведь защита от этих заклинаний предполагалась разная. Против Тумана Тьмы нужно было выстраивать вокруг себя насыщенные силой кокон. Против Кольца Вечности помогали стройные низкоэнергетические щиты. Можно, конечно, разбивать заклинания на этапе формирования, но не всегда есть возможность уследить за этим самым формированием заклинаний, особенно если ведешь бой против 2 и более противников. Тут заготовки стационарных заклинаний и помогали. А сейчас как быть? На что я им показал принципиально новую конструкцию силового кокона, чрезвычайно эффективного, к тому же потребляющего на удержание у мага незначительную долю энергии. Это достигалось за счет подпитки от атакующих конструкцию заклинаний. Единственным недостатком являлось то, что данный кокон невозможно было растянуть, тем самым защитив еще кого-то. Но и это был решаемый вопрос, пока я не вспомнил, как именно. Но откуда-то была уверенность, что решаемый. Видимо, еще не доучился до нужного уровня, когда всплывет это знание. У всех ко мне возникло много вопросов касаемо происхождения этих знаний. Я только отмахнулся, упомянув о своей гениальности и попросив данные разработки записать на мое имя. Ночами не спал, изобретая новейшие конструкции и разрабатывая новые концепции построения заклинаний. А они с глупыми вопросами. Кто показал? Сам. Все сам. Вот этими руками. В конечном итоге начали считать за гения от науки. Я не против. Вот только иногда начали выходить с просьбами проконсультировать в тех или иных вопросах. Помню, однажды дедушка-архимаг приехал, ровесник нашему ректору, и сразу ко мне, с вопросом, мол, как я считаю, При компиляции внешних энергетических легандов различной материи произойдет то и то или другое? Я смотрел на его выкладки, аки тот баран, увидевший новый механизм входа-выхода. Ничего не понял. С трудом отвязался от него, сказав, что не моя стихия. Благо он водником был. Поэтому в своих изысканиях воду исследовал. Вернее, возможность взаимодействия с землей. После того случая у меня состоялся разговор с ректором, во время которого я попросил дать возможность сосредоточиться на своей учебе, а не заставлять вникать меня в чьи-то научные дебри. Ректор дал свое согласие. Больше никто меня не пытался вовлечь в свои исследования или диспуты. С другими направлениями магии дела обстояли, к сожалению, не столь радужно. Воздушную стихию я едва освоил до знаний, соответствующих третьей ступени. По астральной магии дошел до третьей ступени. Но не хватает у меня времени на все. И так спал по 5 часов в сутки и ел зачастую в аудиториях или лабораториях, в зависимости, где оказался на тот момент. Благо, еду с собой приносить разрешали. С ребятами я практически не общался. Опять же, ввиду острой нехватки времени. Посидел с ними уже перед отъездом в университет. Узнал много нового про себя. Оказывается, моя напряженная учеба, как и успехи в ней, на слуху у всей академии. Уже все считают меня зачокнутого гения. И ведь не поспоришь. С удивлением узнал, что мое имя появилось на почетной табличке с именами самых выдающихся выпускников академии. С припиской, что новаторские идеи и открытия вот этого эльфа далеко продвинули науку сразу по нескольким направлениям. И перечислялось по каким именно, вот уж не ожидал. На моей первой родине идеи бы присвоили, выдав их за свои. Мне бы только спасибо сказали, пожелав удачи в начинаниях. Здесь с этим дела обстоят иначе. Рассказали, что по поводу выпускного теста уже легенды ходили, и я улыбнулся. Просто никто не ожидал от меня такого. Выпускной тест представляет собой письменную работу исследования, коих я предоставил сразу несколько. Все с новыми разработками по огненной и темной стихиям. Завершал тест показательный поединок, во время которого выпускник должен был продержаться против 3 магов около 10 минут. Маги, согласно сценарию, должны были проверить в поединке уровень знаний заклинаний, скорость их конструирования. Тут этот момент как будто встает перед глазами. Против меня на площадку вышли 3 магов. Архимагес огненной стихии Синтиль, архимаг воздушной стихии Лайрон и маг первой ступени темной стихии Иртаэл. «Вы готовы, студио Спалаэль?» – официально обратилась ко мне Синтиль. «Да, Архимагесса». «Тогда начнем». И по очереди быстро сформировали и кинули в меня простейшими заклинаниями своих стихий, которые я принял на модифицированный щит. Они застыли, ожидая моего ответного хода. Я усмехнулся. В правилах таких тестов не оговаривалось, какие конструкции должен применять студиоз. Главное, чтобы продержался. В итоге, мой огромной силой ментальный удар, проломив слабенькие, наспех возведенные ментальные щиты разума, буквально швырнул их на землю. Всех 3. Против такого удара, нанесенного архимагом этого направления, а я достиг этого уровня, мало кто мог защититься. Да и не ожидали они подобного. Думали, я по их правилам играть буду. Беспечность до добра никогда не доводит. Вот если бы они эти щиты успели нормально укрепить, тогда да. Разговор бы получился совсем иным. А так, получили, расписались. Подскочившие целители принялись приводить экзаменаторов в чувство. Я никого не убил. Все-таки при ударе четко соизмерял свои силы. Но мало им не показалось. Подошедший ректор, лично осмотрев всю троицу и приняв доклад от старшего исцелителей, обратился ко мне. «Студиос Палаэль, предполагалось, что вы будете противодействовать экзаменаторам в рамках тех стихий, которые они представляют». «Господин ректор, посмею заострить ваше внимание на отсутствие в правилах пункта, регламентирующего данное предположение». Наоборот, в них сказано о том, что студиоз вправе применить все те знания, которыми он овладел за период обучения в академии. Вот я знания в области ментальной магии и использовал. «Надо было соответствующего экзаменатора ставить», – покачал головой ректор. «Наша вина, не досмотрели. Хотя, как тут усмотреть? Экзаменаторов по тем же правилам должно быть трое. По всей видимости, в связи со случившимся, совет данные правила скорректирует. По крайней мере, я буду на этом настаивать». Впервые за всю историю существования Академии победу в выпускном тесте одержал студиоз. Но и диплом мне не дали. Выдадут, когда я пройду курсы магии темной и воздушной стихии, а также направление астральной магии в университете. Будет у меня два диплома. Кстати, достигнутые уровни в различных направлениях магии мне автоматически подтвердят тоже по окончании учебы в Империи. Выдадут соответствующие документы. А пока официально я числюсь студиозом 4-го курса университета магии. Ректор академии переговорил со своим коллегой, и все подтверждающие документы из университета мне уже прислали. Занятия там должны начаться буквально через декаду, когда все соберутся после летних каникул. И еще из радостных событий. Полтора года назад у меня появился братик, которого нарекли в честь прадеда Ираэлем. Я тогда вздохнул с облегчением. Будет кому принять бремя правителя в лесу, себя в роли великого князя не видел. Так как к этому готовятся с детства. Палаэль подготовку прошел, но я-то нет. Тем более общество эльфов очень специфичное. Об этом я и намекнул отцу, сделав упор на том, что хочу посвятить себя науке. Отец долго стоял, переваривая услышанное. Потом кивнул и молча вышел. Думаю, не одобряет. «Ничего, переживет. Кстати, в университете я буду представлен как Палаэль, но из дома падающей листвы. Третий разрядный дом, мало кому известный во внешнем мире. На этом настояла служба безопасности. Они же попросили меня сворачивать ауру до пределов, соответствующих пятой ступени. Если первое вполне для меня понятно, то зачем второе требование? Я так и не понял. А если бы я не владел ментальной магией?» Ведь только маги данного направления могли так играть с показателями своей ауры. Ладно, так и быть. Удовлетворим все их требования. С этими мыслями я и ехал, пока меня не прервали громкие крики впереди. Высунувшись из кареты, увидел, как наша охрана схватилась на мечах с отрядом людей. Маги тоже не бездействовали, отражая летящие в них заклинания водной стихии. Вычислив магов среди нападавших, я автоматически прикинул их уровень. Ого! Два мага первой ступени, один из которых едва не дотягивает по силе до архимага. Явно не разбойничий отряд. Магам из охраны приходилось туго. Они едва сдерживали напор атакующих конструкций. Что ж, пора размяться.